Переполох в аэропорту. До отъезда оставалось всего несколько дней, и волнение в доме Брауна росло с каждым часом. Больше всего хлопот было у Паддингтона, и он то и дело бегал на улицу Портобелло, чтобы обсудить с мистером Крубером очередную неотложную проблему. Всякий раз они подолгу беседовали, сидя в шезлонгах у входа в антикварную лавку. В результате у них даже кончилось какао, и мистеру Круберу пришлось купить лишнюю банку. Теперь, если надо было извиниться, Брауны вместо «простите меня» говорили друг другу «пардон». Миссис Бёрд, потратив несколько вечеров, смастерила специальную бирку, которую решено было повесить Паддингтону на шею. Бирка была большая, в чехле из самой лучшей кожи, и на ней крупными печатными буквами написали адрес Браунов, а также слова «Просьба вернуть за вознаграждение» на нескольких языках. Миссис Бёрд довольно настороженно относилась к заграничным путешествиям и старалась все предусмотреть заранее. И вот, наконец, настал долгожданный день. И с самого раннего утра все окна дома номер 32 по улице Виндзорский сад засветились ярким светом. Паддингтон встал раньше всех, чтобы уложить вещи, до которых лапы не дошли накануне. Вещей у него накопилось немало, и он намеревался забрать их с собой все до единой, на случай, если в дом залезут воры. Кроме неизменной шляпы, которую он надел на голову, и старого чемодана, который он держал в лапе, надо было захватить синее пальтишко, ведерко и лопатку, чисто вымытые и до блеска начищенные после последней поездки к морю, набор «Знаменитый сыщик», волшебную палочку для проделывания фокусов, большую банку мармелада на всякий пожарный случай. Мистер Крубер предупредил, что, возможно, во Франции трудно будет достать его любимый мармелад, моржруд и другие важные бумаги, а также дневник, клей, чернила, все до единой французские книжки мистера Крубера, английский флаг на палочке и старенькое кухонное полотенце, которое он несколько дней тому назад спас из мусорного ведра. Вскоре Паддингтонова возня, топот и шуршание оберточной бумаги разбудили все остальное семейство. И вот уже из кухни потянуло запахом жареной ветчины, а к общему шуму добавилось позвякивание тарелок и чашек. «Ох, батюшки!» — не удержавшись, ахнула миссис Бёрд. Она пошла кликнуть остальных к завтраку и натолкнулась на огромную груду свертков, спускавшуюся по лестнице. «Это еще что за безобразие?» «Это не безобразие!» – пропыхтел Паддингтон из-под огромной дорожной сумки. «Это я! Просто у меня, кажется, волшебная палочка в перилах застряла!» «Волшебная палочка?» – переспросил мистер Браун, появляясь наверху лестницы. «Она-то тебе зачем? Мы же не собираемся переселяться во Францию!» Паддингтон с убитым видом уставился на свои пожитки, а остальные тем временем высвободили из перил его волшебную палочку и помогли ему спуститься вниз. «Да, наверное, мистер Браун прав. вещей действительно набралось многовато. «Пожалуй, кое-что можно запереть в шкафу под лестницей», — решил Паддингтон наконец, и все дружно с ним согласились. Но даже несмотря на это разумное решение, когда мистер Браун погрузил в машину все чемоданы, надувные мечи, удочки, палатку и еще тысячу всяких мелочей, машина так осела, что, казалось, не доедет даже до конца улицы, не говоря уж ни о какой Франции. Я почему-то всегда считала, что люди ездят за границу отдыхать, вздохнула миссис Бёрд, втискиваясь на заднее сиденье между Джонатаном и Джуди. Пока же я только устала до полусмерти. «Ничего страшного», — солидно объявил с переднего сиденья Паддингтон, сверившись со своим моржрудом. «Мы скоро остановимся и перекусим». «Остановимся и перекусим», — удивился мистер Браун. «Помилуй, да мы еще даже никуда не уехали». Миссис Браун вздохнула и вытащила Паддингтона флажок из своего левого уха. Она была твердо убеждена, что только в их семье с отъездом за границу связано столько мороки. Но, несмотря на эти мелкие неурядицы, настроение у всех было приподнятое, и в машине, катившей по Лондону в сторону побережья, всю дорогу царило буйное веселье. Вскоре за окнами поплыли засаженные хмелем поля и фруктовые плантации Кента, и не успели они оглянуться, как мистер Браун уже свернул шоссе, и машина вкатилась в ворота аэропорта. Примечание переводчика. Кент – графство, расположенное на крайнем юго-востоке острова Великобритания. Отсюда до Европы ближе всего. Паддингтон впервые в жизни попал в аэропорт. Правда, ему раньше случалось видеть и слышать самолеты, пролетавшие над их домом, но не обращал на них особого внимания. Поэтому едва мистер Браун остановил машину и все вылезли, медвежонок с любопытством уставился на металлических птиц, которые выстроили шеренгой вдоль взлетной полосы, готовые подняться в воздух. На вид они оказались куда меньше, чем Паддингтон предполагал. Он попробовал посмотреть в бинокль, но много больше они от этого не стали. Поэтому, когда мистер Браун сказал, что не только они все полетят в одном самолете, но с ним еще и их автомобиль, Паддингтон не на шутку встревожился. «Давайте, давайте, некогда зевать», — торопил мистер Браун, направляясь к зданию аэровокзала. «Времени у нас в обрез». Брауны гуськом вошли внутрь и зашагали в дальний конец зала к стойке с надписью «Регистрация». «Наша фамилия Браун, мы летим на континент», сказал мистер Браун, подавая барышне за стойкой сложенные в стопочку билеты. «Сюда, пожалуйста», пригласила барышня и повела их по коридору к двери с надписью «Паспортный контроль». За дверью маячил дяденька в темно-синей форме. «Приготовьте, пожалуйста, паспорта». При этих словах миссис Бёрд вдруг остановилась, как вкопанная, и судорожно схватила миссис Браун за руку. «Господи, ну мы и недотёпы!» — вскричала она. «Что случилось, миссис Бёрд?» — всполошилась миссис Браун. «Почему вы так побледнели?» паспорта!» — воскликнула миссис Бёрд.